Глава 15. Честный казначей. Князь Всеволод и дед Миша разговаривали. Выглядело это так. На столе стояла трехлитровая бутыль самогона. Перед бутылью сидел изрядно поддатый князь и жаловался ей на тяжелую жизнь. Бутыль то поддакивала, то перебивала ворчливым тенором. Иногда она сама собой взмывала в воздух и щедро наливала в стакан князя мутноватую жидкость. Прямо мечта алкаша. Периодически из кухни прилетала миска с горячими оладьями и солеными огурчиками. Эта баба Дуня следила, чтобы собутыльники не пили без закуски. Сытин оценил обстановку и поставил на стол еще два стакана. «А, Вася!» Князь привстал и хотел обнять Сытина, но передумал и рухнул обратно на стул. «Горе у меня, Вася! Родной сын предал! Убить меня хочет! Выпьем? Наливай, дед Миша!» Дед Миша разлил по стаканам. «Пьем!» – скомандовал князь Всеволод и поднял стакан. «Погоди, княже, ты с чего про сына-то взял?» «Не понимаешь ты, Вася, а вот не мой, он понимает. Он умный, потому и молчит все время. Не мой, скажи тост!» «Бля, он охренел, что ли?» Я промычал что-то невразумительное. «Молодец, не мой, верно говоришь!» – подхватил князь. «Выпьем!» Он махом опрокинул в себя стакан самогона. Мы с Сытиным тоже выпили. Стаканы немедленно наполнились вновь. «Дед, не чисти с утра пораньше. Дорвался до бутылки», – строго сказала сковорода с жареной рыбой, влетая из кухни в столовую. Сытин хрустнул соленым огурцом. «Княже, объясни толком, с чего ты взял, что Мишка тебя убить хочет?» «А кто?» – мотнул головой князь. «Он наследник. Захотел князем раньше времени стать. Я всю ночь мозги думал. Кроме него некому». «Это версия», — согласился Сытин. «Но есть и другие варианты». «Версия, хуерсия», — передразнил Сытина князь и неожиданно ударил кулаком по столу. «Убью мерзавца». «Да погоди ты, княже, где сейчас Мишка?» «Я его под замок посадил. Пусть посидит, подумает, как родного отца змеями травить». «Бля!» – Сытин схватился за голову. «Горячий у тебя характер, княже!» «Да!» – гордо отозвался Всеволод. «В деда характером пошел!» «Я в том смысле говорю, что ты херню порешь, не задумываясь!» – безжалостно уточнил Сытин. «Это почему?» – обиделся князь. «Потому что если Мишка не виноват, то он на всю жизнь обиду затаит. А если виноват, то соучастники его разбегутся и попрячутся. Где мы их ловить будем?» «А что теперь делать?» – растерялся князь. Сытин задумался, а дед Миша под шумок налил еще. «Пейте! На трезвую голову думается плохо. Я вот помню!» «Надо к княжичу шпиона приставить», – неожиданно сказал Сытин. «Такого, чтобы днем и ночью с ним рядом был». «Точно?» – обрадовался князь. «Только вот кого отправить на это дело?» – задумчиво спросил Сытин. И оба они, Сытин и князь, не сговариваясь, посмотрели на меня. «Бля, я не согласен. Нахер мне это упало?» «Не, не мой не подойдет», – помотал головой Сытин. «Княжич его не любит». «Ха, не любит он меня. Да и я его нахер увертел так-то?» «А котом?» – предложил князь и неожиданно мяукнул. «Котом, тем более», – ухмыльнулся Сытин. «А, точно», – согласился князь, потом наклонился ко мне и с интересом спросил. «Слушай, не мой, а вот когда кошку того, ну, ты понял, это как с девкой или по-другому?» «Бля, возьми да сам попробуй». И тут я придумал, как отвязаться от князя. Посмотрел в ту сторону, где предположительно сидел дед Миша, сделал вопрошающий хлебальник и изобразил рукой маленькое бегущее по столу животное. «Мышь?» – переспросил прадед. «Так он в твоей комнате, не захотел с нами сидеть». «Красава, не мой», – просиял Сытин. «Тащи сюда мыша, сейчас мы его уговорим». Я поднялся к себе в комнату. Мышь, закрыв глаза, неподвижно сидел на кровати. С минуту я наблюдал за ним. Мышь не шевелился и, кажется, даже не дышал. «Бля, сдох, что ли?» Я осторожно потрогал мыша пальцем. Он открыл глаза и чихнул. «Здорово, не мой! Чего тебе? Видишь, я медитирую!» «Охренеть! Я жестом показал мышу, что его зовут к столу. «Не пойду», – помотал головой мышь. «Они меня напоить пытались, а мне пить нельзя. Я буянить начинаю. У меня нижняя чакра очень сильная. От этого и характер вспыльчивый. Только медитации помогают. Слушай, немой, а можешь мне книжку по йоге достать? У меня была одна, но я ее съел». Я подумал и кивнул. «Не, ну а чё? Если князю помощь нужна, пусть ищет мышу книжку повкуснее». Когда мы с мышом спустились вниз, бутыль уже наполовину опустела. «О, бля, не мой, а ты откуда взялся?» – удивленно спросил князь. «Штрафную ему». «Погоди, княже», – остановил его Сытин и решительно отодвинул бутыль. «Сперва дело». После этого Сытин взялся уговаривать мыша помочь отчизне. «Идите нахер!» – невежливо сказал мышь. «Я всю жизнь в тюрьме, стукачом не пойду». «Не стукачом, а разведчиком», – продолжал уговаривать Сытин. «Это другое дело», – согласился мышь. «Но все равно не пойду». «Соглашайся», – встрял в разговор князь. «Я тебе орден дам, вот такой». Князь широко развел руки, покачнулся на стуле и чуть не упал. «Нахер он мне нужен?» – резонно возразил мышь. «По полу катать». «А чего ты хочешь?» Мышь зажмурился и выпалил на одном дыхании. 5 килограммов сыра и камасутру». «А камасутра-то тебе зачем?» – удивился Сытин. «Да ты что? Я с ней всех мышей научу большой и светлой любви». «Только не в нашем подвале!» – проворчал дед Миша. «Заводи потомство на стороне!» «Слушай, мышь!» – заинтересовался князь. «А когда ты мышь того? Ну ты понял, это как?» «Хером об косяк!» – отрезал мышь. «Возьми да сам попробуй!» «Княже!» – поспешно сказал Сытин. «Надо бы немого на работу оформить». «А я тут при чем?» – удивился князь. «Он же у тебя служит!» «Жалование надо ему назначить из княжеской казны». «Ух ты, бля! Вот это другое дело!» «Немому? Легко! Немой, хочешь полкняжества? И эту, как ее, в общем, которая в придачу?» «Василий Михайлович, что ты меня пустяками грузишь? Вечером зайди к казначею и сам все уладь. А я спать поехал. Погнали, мышь!» «С пьяным не поеду», – сказал мышь и спрятался за мою руку. «Вечером приду». «Нет, я не мочь выдать зарплату на мышь. Это неслыханно». Взволнованный баритон казначея отражался от стен княжеской сокровищницы. «Вот на кой хер князь немцев казначей взял?» «Зарплата предназначена для человека! Мышь не человек!» Казначей вскочил с места, размахивая руками. Зацепил широким рукавом столбики монет, которые пересчитывал на столе. Монеты, звеня, покатились по полу. «Сам ты не человек, робот хренов! Калькулятор на ножках!» Одна монета подкатилась прямо ко мне. Золотая. Я незаметно наступил на нее сапогом. «Мышь состоит на службе у князя. По закону имеет право на заработную плату, трехразовое питание и спецодежду», – твердил Сытин. «И сыр», – добавил мышь. «Нет, нет, нет и нет, только по прямому указанию князя». «А кривое указание не подходит, значит?» – ухмыльнулся Сытин, внимательно оглядывая сокровищницу. «Не подходит», – отрубил казначей. «И унесите мышь, это антисанитария. Почему вы без масок и бахил? В Европе 2 миллиона человек умерли от чумы, а вы ходите без масок». «Так это Европа», – возразил Сытин. «Они там и от обезьяньи оспы помирают. Моются раз в полгода, чеснок не жрут». «Чеснок – это варварство!» – немец брезгливо скривил полные красные губы. «Слушай, Ганс», – понизив голос, спросил Сытин. «А когда у тебя в последний раз ревизия была? Что-то пустовато княжеская казна, как мне кажется». Водянистые глазки казначея пугливо дернулись. «Ага, сука, испугался!» «Вся отчетность в порядке», – заявил он. «Деньги вложены в проекты. Вы думаете, княжество содержать легко? Дороги строить надо. А пристани для купеческих кораблей? А виселицы?» «Виселицы», – задумчиво протянул Сытин. «Я слышал, в Ярославле у немецких купцов все амбары сгорели». «Да», – кивнул казначей. «Очень большая беда». «Беда», – согласился Сытин. «Князь из казны выплатил им 5000 золотом за убытки». «Страховка?» – подтвердил казначей. «Новая услуга! Очень прогрессивно! В Европе все склады застрахованы! Купец чувствует защита!» Немец важно поднял к потолку толстый указательный палец. «А мне одна мышь нашептала, что в тех амбарах все товары сгнили и стухли», – негромко продолжил Сытин. «На Ярославском рынке купцов чуть не побили за эти товары». «Это ложь!» – завопил казначей. «Европейский товар не может стухнуть! Это товар высшей качества!» «А мышь срок годности видела на упаковке», – сказал Сытин, не глядя на казначея. «Ага, не смотрит». Я быстро поклонился, подобрал монету и сунул ее в карман. «Получилось, бля!» «Нельзя верить, мышь!» – размахивал руками казначей. «Надо верить отчетность и цифра!» Дверь сокровищницы со скрипом открылась. В комнату вошел князь. Его лицо опухло, голова была обмотана мокрым полотенцем. «Какого хера вы тут орете?» – сердито спросил князь. «Весь дом переполошили!» «Ганс Леопольдович считает, что мышу нельзя выдавать зарплату», – ехидно сказал Сытин. «Я не сказал, что нельзя! Я сказал, нужен прямое указание князя!» А еще Ганс Леопольдович переживает, что у него давно не было ревизии. У него даже отчет за квартал не сходится. «Не надо меня пугать!» – взвизгнул казначей. «У меня все сходится! Хотите ревизия? Пожалуйста!» Немец выхватил из сейфа папки с бумагами и швырнул их на стол. Князь охнул и схватился за голову. «Какая нахер ревизия? Я сдохну сейчас! Ганс Леопольдович, честнейший человек! Ганс, выпиши ты жалование мышу, я приказываю!» «Хорошо, княже, немедленно выпишу!» «И немому», — напомнил Сытин. «Какому еще немому?» — изумился казначей. «Вот этому!» — Сытин невежливо ткнул в меня пальцем. «Здоров, немой», – сказал князь. «На кой хер ты меня так напоил, а? Во, бля, оказывается, это я его напоил». «Немой, это инвалид?» – спросил казначей. «Инвалид на княжеской службе не положено». «Что значит не положено? Да я тебя самого сейчас инвалидом сделаю». «Оформляй, Ганс», – поморщился князь. «Хорошо, я оформлю, но это растрата казны. Деньги уходят, как это по-русски, на ветер, да?» «Да оформляй ты уже!» – рявкнул князь. Казначей вздрогнул, упал на стул и принялся быстро строчить пером на листе бумаги. «Пока не заорешь, ни хера не делается!» – вздохнул князь. «Пойдем, Василий Михайлович, дело не ждет». «Вечером зайду», – ехидно пообещал Сытин казначею. «На ремонт тюрьмы деньги нужны, и про ярославские амбары подробно поговорим». «А что там с амбарами?» – вяло поинтересовался князь. «Не вникай, княже, мы с честным Гансом Леопольдовичем сами разберемся». «Хорошо, хорошо, но мне потом доложите». «Княжич в своей комнате сидит?» – спросил Сытин. «Да», – вздохнул князь. Сытин внимательно посмотрел на него. «Ничего, княже, ему подумать полезно, а не с дружками по городу клабродить. Если не виноват, целее будет. Теперь вот что, возле окон и дверей у него поставь охрану». «Зачем?» – удивился князь. «На случай покушения». «Ты думаешь?» «Мы сильного колдуна упустили. Такой может и в терем пролезть. Лучше подстраховаться». «Сделаю», – дрогнувшим голосом сказал князь. «Ну, давай, мышь». Сытин осторожно опустил зверька на пол. «Значит, как договорились, сначала осторожно показываешься ему на глаза. Если не бросится, попробуй с ним заговорить. Сам ни о чем не расспрашивай, больше рассказывай. Глядишь, и он что-нибудь расскажет». «Все сделаю», – махнул лапой мышь. «У меня и не такие разговаривали». «Идем, князь, проводим мыша к княжичу. Немой, подожди нас здесь». Оставшись один, я первым делом вытащил из кармана монету и хорошенько разглядел. Золотая, граммов 6, не меньше. На одной стороне портрет горбоносого старика в княжеской шапке, на другой символ – крест в круге. Эх, свожу Глашку в кабак. Интересно все-таки, зачем Глашка понадобилась колдуну? Если верить литовскому послу, сотворить внука Айтвараса может только баба-змея, и только из мужика. Это в целом логично, хоть и удивительно. А Глашка для чего? Не к самому же Айтварусу ее собирались ввести в литовские чищобы. «Бля, немой, ты совсем кретин? Да просто Глашка самому колдуну понравилась, вот он ее и украл. Меня словно обдало холодом. А если колдун не забыл про Глашку? Что ему мешает выкрасть ее снова? Вряд ли Михей справится с таким сильным колдуном, несмотря на все свои ловушки. Сообразив это, я просто нутром почуял, что не ошибаюсь. Надо немедленно предупредить Сытина, и Глашку, и Михея. Я заерзал на стуле. Где Сытина черти носят? Неужели так долго мыша в комнату запустить? Бухают, небось, опять с князем. Я посмотрел в окно. Там уже темнело. Бля, надо самому бежать к Михею. Сытин, конечно, разорется потом, но это похер. Я чувствовал, что прав. Я решительно поднялся и пошел по лестнице к выходу из терема. Охранники у входа бегло взглянули на меня, но останавливать не стали. Ну, правильно. Я же из терема иду, а не в терем. Княжескую мебель с собой не волоку. Секретные документы из кармана не торчат. С какого хрена меня останавливать? По улице я припустил почти бегом, добежал до дома Михея, остановился, чтобы перевести дух и прислушался. В саду было тихо. Я осторожно потянул на себя калитку. Не заперто. Я пролез внутрь ограды и осторожно прикрыл за собой створку. Золотистые шары легонько покачивались на ветру. Желтая птица с черным горлышком снова уселась на ветку и зазвенела, словно маленький колокольчик, хитро поглядывая на меня. Яблоки на ветках стали еще крупнее. Через тонкую кожуру и полупрозрачную медовую мякоть просвечивали маленькие семечки. «Да ладно! Херушки вы меня еще раз заманите!» Я внимательно оглядел сад. Хрен его знает, каких еще ловушек Михей тут понаставил. Глашку он бережет хорошо, и сегодня это мне на руку. Я подошел к крыльцу и снова прислушался. Дом выглядел спокойным. В окне кухни горел свет. Ужин готовят, что ли? У меня засосало под ложечкой. Похоже, зря я переполошился. Ну да неважно. С Михеем все равно придется говорить на чистоту. И чем раньше, тем лучше. Пусть проорется, потом успокоится и будем нормально общаться. Не, ну а чего он в самом деле разошелся? Сам-то не монах, и Глашка взрослая девка. На всякий случай я тихо обошел вокруг дома, вглядываясь в сад. Желтая птица перелетала с ветки на ветку вслед за мной. Ну, хоть не орала на всю Ивановскую. Я вернулся к крыльцу, поднялся по ступеням и решительно постучал в дверь. В глубине дома послышались тяжелые шаги. Щелкнула задвижка, и дверь открылась. На пороге стоял Михей. «Не мой? Чего тебе?» Он принюхался и скривил рожу. «Бухал с утра, что ли? Перегаром несет за версту?» «Ни хрена я не бухал. Два стакана выпил, и все». «Тебя Сытин послал?» Продолжал допрашивать меня Михей. Я помотал головой. «Сам пришел? Глашке? Вообще борзел, бля?» «Ну, вообще-то да, но тебе об этом говорить не буду». Я снова помотал головой и ткнул пальцем Михея в грудь. «Ко мне?» – удивился Михей. Я кивнул. «Зачем?» «Бля, да что ж ты такой тугой-то?» Я пошевелил пальцами около рта. «Поговорить?» «Ну вот, допер наконец». Михей вышел на крыльцо, чуть отодвинув меня в сторону. «Здоровый он все-таки». «Ну давай, говори». «Он точно издевается. Ну похер, справимся». Я снова помотал головой и опять ткнул пальцем в грудь Михея. «Хочешь, чтобы я говорил? О Глашке, с тобой?» «Ну вот, можешь же, когда хочешь». «Ладно». Михей плотно закрыл за собой дверь, сел на ступеньку и приглашающе шлепнул ладонью рядом с собой. Я сел. «Нормальный ты парень, не мой», – неожиданно сказал Михей. «Сам пришел, не побоялся». «Бля, чего тебя бояться-то? Так сильно Глашка понравилась. Может, ты влюбился в нее?» Я подумал и пожал плечами. «Угу», – усмехнулся Михей. «Да еще и честный. Если б ты сказал, что влюбился, я б тебя с крыльца спустил нахрен. Ну а раз ты по-честному, то и я с тобой по-честному». Михей щелкнул пальцами. «Я хочу, чтоб Глашка жила спокойно, понимаешь? Хочу, чтоб замуж вышла за нормального мужика, детей нарожала, чтобы у нее был муж, дом и дети. А ты не мой. Только без обид. Погляди на себя. Где ты, а где дети и покой?» «Во как! Покой он хочет для сестры. А ты ее спросил, чего она хочет?» Я зло взглянул на Михея. Он не заметил мой взгляд. Смотрел куда-то в глубину сада и продолжал говорить. «У тебя, не мой, ни кола, ни двора. Служишь у Сытина, как и я. Сам видишь, какая у нас работа. Ни минуты спокойной жизни. А сестре я такого не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Бля, тебя заело, что ли?» Я снова взглянул на Михея и вскочил. Его глаза побелели и закатились. Слепыми бельмами он глядел на крону яблони и повторял: «Не хочу, не хочу, не хочу!»